«Нет», — ровным голосом ответил Милч. «Нет, не пойдет. Мальчишка поедет с нами». И медленно направился к Терри. Тесс бросилась на диван, чтобы защитить ребенка своим телом. «Не вынуждайте меня снова стрелять. Не надо. Не вынуждайте», — пробормотал Милч. В тот же момент лампочка затрещала и погасла. «Нет», — совершенно спокойно сказала Тесс. С неожиданной для такого огромного тела ловкостью Милч рванулся вперед и, прежде чем Рик успел среагировать, ударил Тесс по лицу. Рик бросился на него, но ему мешал протез. Кулак Рика опустился на лицо Милча, и он почувствовал, как захрустели суставы его пальцев. Но через мгновение Милч уже наносил ему сильнейшие удары ниже пояса. Рик, пошатываясь, отпрянул назад, чуть не потерял совсем равновесие, но сумел нанести еще один удар бандиту. Милч тяжело задышал, но тут же нанес ему сильнейший прямой удар в грудь. От удара Рик отлетел к стене и больно стукнулся о нее плечом. Он резко дернулся в сторону, чтобы увернуться от удара ногой в пах, но Милч все-таки попал по бедру. Рик уже ничего не чувствовал. Все уплотняющаяся пелена застилала ему глаза. Бандит продолжал наносить ему короткие сильные удары, потом выдохся и отошел. «Если, не дай бог, у меня снова пойдет кровь, я вас троих тут же убью», — прохрипел он. «Да, поехали». Сквозь застилавшую глаза пелену Рик увидел, как Тесс заворачивала малыша в одеяло. От бессилия у него потекли жгучие слезы. Милч поднес ведро поближе к входной двери и стоял, ожидая их. Девушка умоляюще посмотрела на обоих мужчин. «Давай, бери его», — приказал Милч, — «поторапливайся». Он взглянул вниз на труп Дэнни и пнул его ногой. Мертвый он еще поганее. Милч взял с матраса одеяло и небрежно набросил его на труп Дэнни. «Пошли». Он уже открыл дверь, как вдруг отшатнулся, заорав от ужаса. На пороге стоял человек, невысокий мужчина, покрытый грязью с ног до головы. Глаза его блестели, как сквозь прорези в маске. Одежда его была мокрая и грязная, он пошатывался, с трудом держась на ногах, но, как ни странно, рука его твердо сжимала револьвер. «Доктор!» — пробормотал Милч. «Ничего себе!» — шатаясь. Но твердо сжимая оружие, тот пошел на Милча. Главарь стал тихо подвывать. «Да ты что, я ничего плохого не хотел тебе сделать, доктор. Я очень рад, что ты не помер. Мы все сейчас вместе уедем, половина денег твоя. Дэнни, они больше не нужны, он нас покинул. Смотри, вот он свое получил. Доктор, убери револьвер. Тебе он больше не нужен. Мы сейчас же уедем, слышишь, доктор?» Он перешел на крик. «Скажи же что-нибудь, черт подери, ты живой ведь? Скажи что-нибудь!» С вытянутыми вперед руками Милч неуверенно шагнул вперед. «Не двигаться», — сказал доктор ровным безразличным тоном. «Ты никуда и никогда больше не поедешь, ты умрешь. Вот и все, ты плохо стрелял. Думаю, что у меня пуля в легком. Я с трудом вылез из ямы. Я потерял много крови, а Ред все еще там, ты помнишь, Реда, Милч? Дожидаясь ночи, я забрался на заднее сиденье Понтиака. Там теперь лужа крови. Не шевелись, Милч. Теперь все кончено для нас. Нет, доктор, нет, послушай меня. Мы с тобой еще можем отсюда выбраться. Свяжем Рика и девчонку. Через 2 часа мы будем далеко, и не нужно ничего делать с мальчишкой. Мы их оставим здесь, если ты так хочешь. Хорошо, хорошо. Это тебя устраивает, доктор. Сделаем так, как ты хочешь, как я хотел. Надо же, а? Удивленно сказал доктор. Кончено, Милч. Слишком поздно. Единственное, чего я хочу, так это попытаться хоть как-то исправить все то зло, что я сотворил, и чтобы это сделать, есть только один способ». Он поднял ствол револьвера. «Нет, доктор, подожди, подожди!» — взмолился обезумевший главарь. Лицо его было мокрым от пота. «У меня кровь носом шла, я болен, очень болен, ты мне нужен. Я Милч, Милч, доктор, твой друг Милч. Ты же не забыл своего друга, доктор?» «Нет, Милч, я тебя не забыл. Ты же не убьешь меня, доктор. У нас с тобой столько дел впереди, ты помнишь? Мексика, Ла-Пас, Париж, поедем туда, куда ты захочешь». Он покачнулся и, согнувшись, оперся о стол. Когда он выпрямился, Рик увидел в его руке револьвер. Тесс вскрикнула, чтобы предупредить доктора, и два выстрела прогремели одновременно. Милч схватился за бок, револьвер упал на пол. Он уставился на доктора. «Док, 40 000, ты понимаешь?» Он закашлялся, но кашель его больше походил на вырывающиеся из глубины груди стоны. Из ствола револьвера доктора вновь вырвалось пламя. «Я не был уверен, что попал, Милч. Не очень уверен, но я должен быть в этом уверен». Рик увидел, что глаза Милча мутнеют. Тот согнулся и почти беззвучно рухнул на пол. Доктор отбросил револьвер. Из угла его рта текла струйка крови. «Прежде чем прийти сюда, — сказал он, — я остановил грузовик на дороге и попросил водителя позвонить в полицию, и чтобы врача прислали для Терри. Они скоро приедут». Чтобы не упасть, он уцепился за стул, прижал руку к груди. Рик заметил красное пятно на заляпанном грязью пиджаке. «На этот раз Милч попал», — прошептал доктор. Он закашлялся. «Ну, теперь все хорошо», — закончил доктор. «Да, все хорошо». Испачканные грязью губы сомкнулись. Доктор протянул руку к Тесс и что-то неразборчиво сказал прерывающимся голосом, но Рик его не слышал. Стены начали кружиться вокруг него, и с удивлением он обнаружил, что доктор уже лежит на полу. Ему показалось, что он слышит голос Тесс и почувствовал ее руку на своем лице, или все это мираж. И далеко, очень далеко, он услышал вой сирены, разрывавшей ночную тишину. Конец озвученной книги.